Морское путешествие Сипсиха. Когда наступило настоящее лето, Аня и Максим вместе с отцом и матерью часто ходили к морю на пляж, загорать и купаться. Правда, Аня еще не умела плавать, но купаться умела довольно хорошо. А ведь и просто купаться в теплом летнем море тоже очень здорово. Но беда была в том, что Сипсика ей не велели брать с собой, потому что он вместо того, чтобы загореть, мог побледнеть и выгореть. Но однажды, воскресным утром, когда Аня снова собиралась с родителями идти на пляж, Сипсик попросил своим тоненьким голоском: «Возьми все-таки меня с собой, хотя бы разочек». «Тебе там у моря делать нечего», — сказала Аня. «На пляже и в воде играют резиновыми игрушками». «Я могу просто так посидеть в твоей пляжной сумке», — предложил Сипсик. «Сидеть в сумке тебе будет скучно», — ответила Аня. Но Сипсик сказал: «Чтобы мне не было скучно, я ведь могу немножко покататься по морю в твоей надувной резиновой лодочке». Тут Аня задумалась, подумала весьма основательно и, наконец, сказала: «Хорошо, пусть будет так, как ты просишь. Но только смотри, не переверни нечаянно лодочку». Так вопрос был решен. Сипсик забрался в пляжную сумку и устроился там между двух бутылок с лимонадом. Он сидел там тихо и неподвижно и держал лимонадные бутылки, чтобы они не стукались одна на другую. И ни разу не подал недовольного голоса, хотя ему было очень тесно. Только на пляже Сипсик впервые выглянул из сумки. Он увидел море и изумился. «Да чего же оно большое? Это море!» «А ты маленький», — сказала Аня. «Поэтому держись поближе к берегу, когда поплывешь в резиновой лодочке». Мать и отец загорали, лежа на желтом чистом песке. Максиму такое загорание на одном месте не нравилось. И он отправился посмотреть, нельзя ли познакомиться с такими же, как он, мальчиками, чтобы вместе заняться чем-нибудь подходящим. Аня попробовала ногой воду. «Сегодня вода прохладная», — сообщила она Сипсику. «Это потому, что ветер дует с суши». «Как раз при таком ветре и хорошо отправляться в плавание по морю. Ветер будет подгонять лодочку», — рассуждал Сипсик. «А разве ты уже начинаешь скучать?» — спросила Аня. «Кажется, начинаю», — ответил Сипсик. «Ты могла бы уже надуть свою лодочку». Аня надула лодку, посадила в нее Сипсика и оттолкнула лодку от берега. «Мне хотелось бы поплыть к тем яхтам», — сказал Сипсик мечтательно. Аня тоже посмотрела туда, где белели паруса яхт. «Глупенький!» — засмеялась она. «Они ж слишком далеко!» Но Сипсик уверенно заявил: «Я слышу зов моря. Я должен плыть». И Аня увидела, что Сипсик уже далеко от берега, и лодка направляется прямо в морские просторы. «Сейчас же поворачивай обратно!» — испуганно закричала Аня. «Я бы повернул, но зов моря очень силен. Я никак не могу ему противиться». Он все больше и больше удалялся от берега, а ветер с суши подгонял лодку. Ане не оставалось ничего другого, как пуститься вслед за Сипсиком. Но она вовсе не чувствовала зова моря, потому что чем дальше она заходила, тем глубже становилось море, и тем холоднее становилась в нем вода. Поэтому она опасалась идти еще дальше и не могла догнать Сипсика. «До свидания! Не забывай меня!» — кричал Сипсик. Ане в самом деле стало страшно. Поди знай, ведь этот сипсик с дура может взять и уплыть куда-нибудь за границу. Тогда Аня окатила всю себя водой, немножко пошлепала руками, чтобы вода не казалась такой холодной, и чтоб ей было лучше догонять сипсика. Затем большими шагами она двинулась дальше. Вода уже была ей по грудь, потом по плечи и вскоре под самый подбородок. Но и Аня была уже близко-близко к сипсику и протянула руки, чтобы задержать лодку. Однако именно в этот самый последний момент порыв ветра оттолкнул лодку еще чуть-чуть дальше. Сипсик удирал из-под самого Аниного носа. Идти дальше Аня не могла, впереди было слишком глубоко, вода ей была выше головы. — Ты гадкий, непослушный сипсик! — огорченно крикнула Аня. Но сипсик не обратил на это ни малейшего внимания и продолжал свою морскую прогулку. А главное, у него было такое лицо, словно он хотел оставить Аню с длинным носом. И тут вдруг случилось вот что. Аня даже сама не поняла, как ее ноги оторвались от дна, будто сами по себе задвигались вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, и одновременно стали двигаться ее руки. А с берега послышался громкий голос Максима. «Смотрите, смотрите, Аня плывет!» Отец и мать тоже посмотрели на море и увидели, что Аня действительно плывет. Но теперь, когда Аня вдруг научилась плавать, сипсику от нее не удрать. И Аня вскоре догнала его, ухватилась руками за резиновую лодочку и, толкая ее перед собой, поплыла к берегу. «Ну?» — спросила она у сипсика, когда они выбрались на берег. «Что же это, в конце концов, должно было означать?» «Прошу прощения», — виновато сказал сипсик. «Я ведь не хотел в самом деле быть гадким, но зов моря и впрямь сильнее страха». И странное дело, Аня вдруг тоже почувствовала этот зов моря. И уже снова она была в воде, и уже снова плыла, а с берега за ее плаванием наблюдал сипсик и кричал. «Не заплывай слишком далеко!» Вот так закончились приключения сипсика на море.